Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Слушаю. Из Росбанка поступает звонок. Меня зовут Глушков Максим Евгеньевич. Подскажите, пожалуйста, Ольга Борисовна, это вы, правильно? Да. Да, замечательно, Ольга Борисовна. По поводу вашей задолженности вам звонок поступает. Скажите, пожалуйста, как обстояло с погашением данной задолженности? Почему с июля месяца оплата от вас не поступает? Никак не обстоят. Я же говорила, что платить не буду. А по какой причине? Не считаю нужным с вами это обсуждать. Ну как не считаете нужным? Ну, мы являемся сейчас вашими кредиторами. Вы должны нам денежные средства. Угу. В судебном порядке, пожалуйста. А при чем тут судебный порядок? Потому что судебный порядок это единственный способ для вас возможный, да, получить свое денежное средство. А в чем разница, чтобы, например, добровольно оплачивать? Не буду ничего добровольно оплачивать, сказала же уже. Так, а причина? А причину я не считаю нужным с вами обсуждать. Это, почему это не нужно обсуждать кредиторам причину неоплаты? А почему это нужно обсуждать? Что это изменит? Чтобы как раз разобраться в сложившейся ситуации. Разбирайтесь, да? Без меня. Вы же явно не платите не потому, что вот так вот по щелчку пальца вы резко расхотели. Правильно? Все может быть. Все может быть. Все может да, быть. Ну бросьте. Нет. Ну вот видите, смотрите, явно... вы для себя уже все причины придумали. Зачем тогда задавать мне какие-то вопросы? Я ничего не придумал. Вы уже сделали выводы, что явно, что тайно. Поэтому, ну, смысл. Придумайте себе какую-нибудь причину и живите с ней. Зачем я буду что-то придумывать? Зачем нам что-то придумывать? Но вы же уже этим занимаетесь. Разное. Вы же уже сейчас делаете какие-то выводы. Ну и делайте их дальше. Меня это не смущает. Ольга Борисовна, вот я за нее. То, что вы... Вы за нее замечательно. Ольга Борисовна, вот мы с вами взрослые люди, мы прекрасно понимаем, да, что то, чем вы сейчас занимаетесь, uh-huh. да, это не более чем отговорки. Я сейчас не собираюсь там с вами как-то спорить. А я разбираю отговорки какие? Подождите, минуточку. А какие были отговорки? Отговорки были бы, если бы я назвала вам как раз таки какие-то причины. А когда я причин не называю, какие тут отговорки? Есть факт. Вы хотите денег, я вам их не плачу. Факт. А какие отговорки вы здесь увидели? Вот то, что вы такую позицию заняли, я не хочу. Это отговорки. Это вот, естественно, ага. Все есть объективная причина. Просто кто-то, кто-то говорит об этом, да, собирается... скажем так, свои проблемы решаете. Вы, видимо, Я не собираюсь, у меня нет никаких проблем. Проблема у вас. Нет, да. У вас есть проблема. Вы в банке должны 1 200 000. Меня это не смущает, жить мне не мешает абсолютно. А по какой... Ну, вот мне кажется, ну, конечно, это мое мнение. Опять да? В какой момент, подождите, напомните, когда я у вас спросила ваше мнение? Зачем вы мне его навязываете? А я не навязываю. Ну его. И все, оставайтесь при своем мнении. Оно мне абсолютно не интересно. Тут все предельно проще. То есть у вас, скорее всего, вы все-таки решили навязаться, да? Оплата. Ну ладно. Нет. Ну хорошо. Нет, да я не навязываю. Навязываетесь. Это лично мое мнение. Ваше мнение никому не интересно. Ну как это никому не интересно? Ну так это. Вам интересно мое мнение. А вы, скорее всего... Вы по вечерам, наверное, становитесь перед зеркалом или по утрам, и себя в этом убеждаете. Мое мнение всем интересно. Нет, я не говорю. Я самая обаятельная, привлекательная, да? Нет. Ну, так, и что там еще у меня? Защитная реакция, наверное, да? Усмешки, да, именно так. Да, так и есть. Именно так. И даже спорить не буду. Вы как прям в воду глядите, 100%, все так и есть. Угу. И? Просто я не понимаю, для чего все это. Да, я не понимаю, для чего вы позвонили. для чего позвонили, потому что вы должны деньги. Банк хочет. Нет, это не. Вы отвечаете, послушайте, я вам спрашиваю, для чего у вас спрашиваю, а вы мне отвечаете, потому что. Для того, чтобы разобраться в проблеме просроченной задолженности. Прекрасно. В начале разговора я сказала, в судебном порядке исключительно мы будем разбираться, в телефонных разговорах не будем. О чем мы продолжаем говорить? Вы хотите меня уговорить, чтобы я по телефону обсуждала свои финансовые вопросы? Нет, этого не будет. Потому что это бесполезно. Мы действуем, да, не просто так вот, а исключительно в рамках закона. Закон предусматривает взаимодействие. Да, ради бога, просто смысла в этом нет никакого. Я же не говорила вам, что это незаконно, я сказала, что это бессмысленно. Ладно, тогда давайте зайдем с другой стороны. Так, давайте, походите еще вокруг меня. Что изменит судебное разбирательство? А мы там посмотрим, мы там посмотрим. Ну что, вот что мы там посмотрим, объясните. Нет, вы смотреть никуда не будете. Может быть, вас я прекрасно понимаю, что ваша задача в телефонном. Может, где-то что-то недопонял. Не исключено. Вы, может быть, что в телефонном режиме можете что-то обсуждать, но это ваш предел, потому что до суда вас никто не допустит. Поэтому мы с вами ничего в суде обсуждать не будем. Это я вам гарантирую. Нет, вы мне разъясните, вот что. Зачем мне это нужно? Зачем мне вам что-то разъяснять? Потому что от этого, да, в дальнейшем будет взаимодействие. Вы опять отвечаете не на тот вопрос, который вам задают. Вам задают вопрос, зачем, вы отвечаете на вопрос, почему. Нет, я отвечаю, потому что от этого зависит. А вы снова отвечаете на вопрос, почему. Я спрашиваю, зачем? Зачем? Для того, чтобы в дальнейшем банк имел представление о том, с чем придется ему столкнуться. А, хорошо. Пусть для банка это будет сюрпризом. Зачем мне упрощать жизнь банку? Сюрпризом? Ну, конечно. То есть, смотрите, мне-то это зачем? Зачем мне нужно с вами что-то обсуждать? Чтобы банк там что-то понимал, так это понимает банк или не понимает? Это проблема банка. Мне это индифферентно, понимаете вы или не понимаете? Угу. То есть вы в режиме телефонного диалога, в общем, не хотите Бинго. Общаться с банком? То, что я сказала в начале разговора, я надеюсь, к его концу, стало для вас очевидностью. Ну, если честно, ну это я понял, что вы как бы это изначально не хотите общаться. Как бы остается вопрос только, но это опять же уж пусть останется при мне. Да, пусть останется при вас. Даже не надо транслировать это мне. Не надо, не надо. Мне неинтересно, что вы там себе заново придумали. Причина. Ну нет, я ничего не придумал. Ну, вы сказали, что что-то там при вас осталось. Вот пусть при вас остается. Хорошо, тогда давайте поступим проще. Раз вы говорите, что все только будет решаться в суде. Знаете, да, чем это все... Ой, не, от вас уж точно поступки. Мне не нужно вот это вот слушать. 100%. Нет, вот, не надо. Знакома, более чем вы. Да, все прекрасно я знаю. Все по итогу, все вот эти издержки, это тоже на вас ляжет. Ага, ага, перетопчитесь. Издержки. 920 рублей. Мы с вами договорились, что вы не будете транслировать, а вы все-таки начали. Будьте последовательны в своих действиях. Я говорю, не надо мне рассказывать, что там, куда ляжет, зачем. Мне это от вас не интересно. На это все ляжет на ваши плечи. Право ваше, это вот, ради бога. Ну, да, да. Последний вопрос. На который вы не получите ответа. Угу. Почему? Ну, потому что вы ни на один свой вопрос не получили ответа. Почему? Нет, на некоторые я получил ответы. Себе придумали. Ну, давайте, задавайте, сами еще раз придумайте. Нет, например, что-нибудь. Я задал вопрос. Давайте, давайте, покороче. Не нужно отступлений. Покороче. Последний вопрос, слушаю. От оплаты в добровольном порядке. Да, отказываюсь. Вы сейчас отказываетесь. Все замечательно. Угу. В таком случае, ну, ожидайте тогда уже. Да, ожидайте сами. Мне зачем ожидать? Все вот. Ну, вы же просите в суд обращаться. Ну, вы можете не обращаться, это будет прекрасно, если вы не будете обращаться. Я буду только за. Ну, может, и не обратимся. Может, сразу это будет получим исполнительный лист на надпись нотариуса. А, ничего страшного, исполнительную вашу надпись я спорю. Так что в судебном порядке, не переживайте. Ну так все-таки вам нужен судебный порядок, получается. Нет, почему мне нужен? Я говорю, что исполнительную надпись, я спорю. Мне вообще от вас ничего не нужно. Я просто вам озвучиваю единственный для вас возможный вариант.